Глава восьмая. Конечно, Кирилл меня узнал. Сложно было не узнать человека, которому ты вытрепал столько нервов. И он улыбнулся. От его фирменной кривой ухмылочки перехватило дыхание, и я вся покрылась мурашками. Казалось, наш поединок взглядов длился целую вечность, и мне показалось, будто все произошло только вчера. А я все еще стою в коридоре во время школьной переменки, и школьный сердцеед проходит мимо, сексуально мне подмигивая. Один настойчивый свист привел парня в чувство, и он переключился на игру, мгновенно посерьезнев. Еще одно. Кирилл был серьезным во всем, кроме того, что касалось меня. А чем отвечала ему маленькая хрупкая девочка? Слишком сильной и безответной любовью, мучившей вплоть до того времени, когда он поступил в физкультурный. Казалось, чувства прошли, но не сейчас. Мне не нравилось, что тепло вновь разлилось по моему телу. Не хотелось верить, что сердце опять предательски сжимается, и мне до сих пор хочется обратить его внимание на себя. Заявляю со всей ответственности. Я — психопатка. Меня одолевало дикое желание встать и уйти, и я едва этого не сделала. Вовремя вспомнив, зачем вообще пришла на этот матч. Ради Артема. Нет никакого Кирилла и прошлой жизни. Есть мальчик, которому я обещала внимание. Хватит думать только о себе. Стоит позвонить господину Варламовскому. Вырвал меня из задумчивости настырный охранник, и тут же я увидел, как он звонит куда-то по телефону. Интересно, куда? Добрый день. Вы просили позвонить в случае любых казусных происшествий. Холодно отрапортовал он боссу, не переставая разглядывать мое, скорее всего, белое, как мел, лицо. Но стоило мне навострить ушки, как Дмитрий Степанович кивнул собеседнику на другом конце линии и молча встал, чтобы отойти подальше. За те 5 минут, на протяжении которых охранник то кривился, то оправдывался, то покорно молчал, стоя на противоположной стороне поля, я успела настроить телефон и продолжила снимать. «Ну, и на что вы там ему нажаловались?» Не удержалась я от язвительной колкости, когда мужчина вернулся и, сделанно невозмутимым видом, сел рядом. И в этот момент, словно по заказу, зазвонил мой телефон. Номер был неопределен, как будто мне предлагалось его угадать. Но кто еще мог меня набрать, кроме Варла? «Лина, какого хрена ты опять творишь?» Было первым, что я услышала в трубку. Испуганно взглянув на невозмутимого охранника, я невольно задалась вопросом. А что, если он заметил мои переглядки с Кириллом? Неужели из-за этого он потревожил Варла? После вчерашних угроз Максима у меня комок встал в горле. С трудом сглотнув, я приготовилась оправдываться. «Максим, я не...» «Если тебе плохо, какого черта ты там сидишь? Почему Дмитрий Степанович переживает о твоем самочувствии больше, чем ты сама?» В порыве гнева буквально прорычал мне мужчина, а затем, тяжело вздохнув, продолжил уже спокойней. «Окей. Видимо, я должен контролировать и это. Расскажи, что с тобой?» На секунду я замялась, растерявшись, хотя и обрадовалась, что причина была не в Кирилле, иначе разговор шел бы с другой интонацией и уже в другом месте. Хорошо, что мужчины совершенно непроницательные. «У меня все отлично», — с облегчением соврала я. Дмитрий Степанович делал вид, что полностью поглощен матчем, а я бросила на него тяжелый взгляд и пожаловалась. «Не знаю, зачем ты там запугал свой персонал, но он явно тревожит тебя по всякой ерунде. Нужен тебе такой чересчур щепетильный охранник? Я просто уронила твой телефон, случайно. И он, между прочим, вообще не пострадал». «Блядь, Лина, мне похрен на телефон!» С недовольством прошипел Варл, будто моя медлительность отвлекла его от важных дел. А затем сквозь зубы передал слова охранника. «Ее трясло, как осиновый лист, а потом руки онемели, лицо сначала побледнело, а потом позеленело. Сейчас она выглядит так, словно в любой момент может свалиться в обморок. Это, по-твоему, нормально?» Бросив еще один взгляд в сторону мужчины, сидящего рядом, я насупилась. Неужели все вправду выглядело так жалко? Да, нервишки в последнее время совсем расшатались. Выдохнув, я уверенно произнесла елейным голосом. «Послушай, это было одномоментное помешательство. Твой сын круто выглядит в фирменной спортивной форме, подготовка на уровне, школа просто роскошная, футбольная площадка поражает своими масштабами. В общем, у меня типа переизбыток эмоций». На секунду я замолчала, удивившись тому, как Варл внимательно слушает, не перебивая, а затем, услышав его дыхание в трубке, проворковала. «Еще раз прости, что уронила твой телефон. Он в порядке, честное слово. Могу я досмотреть матч до конца?» «Хорошо. Можешь остаться. Но если еще раз Дмитрий доложит мне о чем-то подобном, пеняй на себя». Помолчав, приказал мужчина, и стоило мне улыбнуться, он ошарашил меня новыми подробностями. «Кстати, я послал Юлю, твоего водителя, за противозачаточными. Ты должна выпить их, как только выйдешь из школы. Обязательно, Лина, без сюрпризов». Стоило ему сказать о предназначении таблеток, почва ушла у меня из-под ног. Как я, без пяти минут девственница, могла даже не помнить, что занималась незащищенным сексом? С мужчиной, которого знаю всего ничего. Мало того, что это было чревато беременностью от тирана, так еще могла обзавестись бесчисленным количеством болячек. Сколько у Варла было баб? Все ли они были здоровы? Наверное, стоило промолчать или постыдиться, но вместо этого я выпалила в порыве ярости. «Мне стоит записаться к гинекологу?» Или сразу к венерологу? Ну, всякие там анализы на инфекции сдать. Мужчина молчал, и я продолжала распаляться. «Послушай, я ведь не знаю, сколько у тебя было девушек. Хочется определенности». Мне явно удалось задеть мужчину. Почувствовав укол совести, я решила было извиниться, но не успела. «Мыслишь здраво. Деловой подход». Тон Макса был настолько холодным, что я невольно поежилась, но последние его слова меня и вовсе добили. «Справка о моем здоровье будет у тебя в течение суток. Это справедливо, потому что я не стал бы спать с тобой, пока доктор не сделал бы мне ее. Пока». Я знала, это блеф. Ведь доктор, по сути, брал у меня только кровь на анализ. Разве этого было бы достаточно для подобной справки? Боги, как бы я хотела, чтобы он просто пытался меня задеть. Потому что когда Варл бросил трубку, я почувствовала себя пустой, как скрюченная бутылка в мусорном баке. Некоторое время я пялилась в одну точку, осмысливая последние слова Варламовского. Могла ли я его так же сильно задеть своей просьбой, как и он меня? Ведь если я была девственницей до него, то мужчина явно не слыл монахом. Хотя стоило бы узнать о здоровье полового партнера до секса. Я запуталась окончательно. Силой воли переключила внимание на Артема и с ужасом поняла, что уже пошел второй тайм. Как оказалось, это мини-футбол, в котором тайм длился полчаса. За размышлениями о какой-то ерунде я пропустила половину матча. Черт. На последних минутах я отыгралась по полной. В ход пошло все. Мое умение громко кричать, снимать телефонное видео и настырно докучать. Конечно, я могла бы соврать, что все это время играла на публику и не болела за Артема, но, по сути, тоже заразилась игрой. На поле разразилась настоящая война между белыми и красными, пока вратари активно защищали каждый свои ворота. Сперва лидировала команда Артема, а затем белые резко поднажали и вырвались вперед. Первый гол забили красный, в свои же ворота. С этого начался их конец. К финалу игры я едва не плакала от досады, ведь команды сравняли счет и вполне могли бы сыграть в ничью, но наши проиграли с отрывом 2-5. Под конец тренер разорался на мальчишек, а когда головомойка в духе «Вы все бездари!» закончилась, он отпустил их в раздевалку. «Пойдемте, Лина!» Настойчиво окликнул меня Дмитрий, но я отрицательно покачала головой. «Нет, я дождусь Артема». С некоторой неуверенностью заявила я ему. Нужна ли мальчику поддержка в моем лице? Сдалась ли ему какая-то левая папина тетка? Я просто не могу уйти в такой момент. Нет, хотя бы попытаюсь поговорить. Медленно из раздевалки выбирались угрюмые проигравшие и брели к своим няням. Кого-то забирали для ночевки в школе местные преподаватели. И только Артем не выходил до последнего. В конце концов, я так разволновалась, что совсем забыла о существовании Кирилла. «Пойду, загляну к Артему. поставила в известность охранника и заметила, как он тоже поднялся с места. «Одна!» «Не могу. Мне нужно всегда быть рядом, Лина», — коротко сообщил Дмитрий. Я устало закатила глаза. «Но, кажется, там уже никого нет, кроме Артема, так что я вполне могу подождать вас около двери». Не поверив своим ушам, я одарила охранника полным благодарности взглядом, а тот будто всем своим видом говорил: «Я тебе не враг, девочка, не надо больше унижать меня перед боссом». До раздевалки я бежала в таком восторге, будто наконец получила заветную свободу. Но стоило мне услышать голоса за дверью Кирилла и Артема, как я замерла в небольшом коридоре и стала прислушиваться к разговору. По сути, Кирилл просто орал на Артема и обвинял его во всех смертных грехах. «Раз вратарь, значит, ты завалил игру. Что за логика?» Жалкие попытки мальчика оправдаться тут же пересекались авторитарным «Замолчи!». Мне стоило затаиться и прислушаться к беседе. Но вдруг мои кулаки непроизвольно сжались, и я нетерпеливо толкнула дверь. «Хватит трепать нервы Артему! Кто ты вообще такой, а?» Буквально прорычала я в тот момент, когда оба замолчали, и во внезапно наступившей тишине мои слова набатом ударили по ушам. Это было слишком. Во всех аспектах. Самое время было пить валерьянку или пустырник. «Извините, тренер, Артему просто пора идти». Кирилл удивленно поднял на меня глаза. Ему не понадобилось много времени, чтобы узнать меня, и его губы растянулись в дерзкой ухмылке. Глаза счастливо загорелись. «О, Майер, моя знакомая блондиночка!» Весело воскликнул он, удивленно переводя взгляд со взрослого на маленького. Артем обрадовался тому, что тренер забыл о его существовании и, облегченно выдохнув, сложил форму в рюкзак. Кажется, треп взрослых его больше не интересовал. «Хорошо, что ты сама зашла, а то я с этой игрой, в общем, едва тебя не упустил. Так рад тебя видеть, Лина, ты бы знала!» Неловко улыбнувшись, я потупилась. «Ну и о чем нам было говорить?» Школа закончилась, чувства, кажется, угасли, да и общих тем для разговора не было отродясь. «Как родители?» Выпалила я первое, что пришло в голову, и парень, почесав затылок, отделался скучным «нормально», после чего задал мне аналогичный вопрос. Напряжение повисло между нами, словно мы по-прежнему были теми самыми неуверенными в себе школьниками. Мне, как и обычно, пришлось спасать ситуацию. «Ничего о тебе не слышала все это время. Ты, кажется, хорошо устроился». «Я-то?» Кирилл обвел недовольным взглядом милую раздевалку, в сердцах выпалив. «Из большого спорта выгнали из-за травмы. Пришлось подключать связи отца, чтобы тот устроил меня хоть куда-нибудь». Я нервно усмехнулась. «Он и правда говорил про школу для детей-миллионеров хоть куда-нибудь?» Сделав два шага в мою сторону, парень замер со странным выражением лица. Его глаза жадно блуждали по моему телу. В конце концов он обреченно протянул: «А ты изменилась, кажется». Стоило мне вопросительно изогнуть бровь, он тут же начал оправдываться. «Да красотка ты! Красотка, как и всегда, не переживай. Просто взрослая, что ли, стала. Мама говорила, ты на лингвиста пошла учиться, да? Может, в этом дело?» И снова повисла неловкость. Ну вот как я могла объяснить бывшему возлюбленному, что стала никем? Даже жить было негде, если не брать в расчет квартиру моего похитителя. «Кем тебе приходится, Артем?» Неожиданно для нас обоих спросил Кирилл, с интересом глядя на то, как внимательно мальчик следит за нашим словесным пинг-понгом. «Сын подруги?» «Нет, он не сын моей подруги». Впервые в жизни я произнесла слова так холодно, что сама содрогнулась. Видимо, так на меня влиял Максим. Как бы там ни было, желание продолжать расспросы у Кирилла пропало. Но, почувствовав тоску по прошлому, я просто не могла не улыбнуться. «Прости, день нервный вышел, но я чертовски рада тебя видеть, Кир. Если честно, я раньше думала, что к этому времени у тебя уже будет больше 10 деток. Надеюсь, хоть сейчас мозгов в твоей маленькой голове прибавилось или тренерство выбило оставшееся? Все еще спариваешься со всем, что движется?» В порыве радости я бросилась старому знакомому на шею и крепко прижалась к его мускулистому телу. На душе стало спокойно и легко. Словно и не существовало ни Варла, ни родителей. Так было всегда с Кириллом. Он успокаивал меня всю жизнь. Парень обнял меня так жадно и крепко, что мне стало нечем дышать. Он словно ждал этого момента целую вечность. Это нравилось мне всегда до колик в желудке. И даже сейчас, спустя столько лет. «Вот, теперь я узнаю маленькую девочку». Радостно воскликнул он и, недвусмысленно проведя руками от талии ниже, чуть коснулся низа спины. Все было прилично для глаз ребенка, но что за черт? Подобного между нами никогда не происходило. «Поужинай, малышка. Я знаю крутое кафе за углом. Расскажешь мне, как выбесила свою бабушку-балерину до нервного тика, уйдя из театрального. Моя мать до сих пор от тебя в бешенстве. Горжусь тобой, чертовка!» Я расхохоталась. Так звонко я не смеялась с самого отъезда Кирилла. И только сейчас поняла, как сильно по нему скучала. Увы, теперь моя жизнь больше походила на драму с элементами боевика. В какой-то момент мне показалось здравой мыслью не впутывать счастливое, по большей степени прошлое, в мутное настоящее. Да, я безответно любила парня, но он, скорее всего, даже не догадывался об этом. Мы были детьми, не способными перейти черту между дружбой и отношениями, потому что каждый из нас знал, назад пути не будет. Понятия не имею, может, Кирилл тоже страдал от чувств ко мне, хотя толпы его вечных фанаток говорили об обратном. В другой раз, отстранившись, я села на лавку рядом с Артемом и, извиняюще улыбнувшись насупившемуся Кириллу, закончила этот разговор раз и навсегда. «Я пришла к Артему. Безумно рада, что ты жив и здоров, но сейчас я хочу поговорить с ним, наедине». Весело подмигнув затаившемуся гномику, я многозначительно уставилась на Кирилла. Мой взгляд почти умолял его свалить. Вот тут-то выражение непонимания на его лице стало почти курьезным. А на что, извините, он рассчитывал? «Мне больше не 13, и слюнки уже не будут стекать по моей школьной форме от любого его подмигивания. Теперь все стало по-другому». «Даже свой номер не оставишь?» Все же спросил он, так и не сдвинувшись с места. «У меня сейчас нет телефона. Временные материальные трудности», — честно ответила я, запоздало вспомнив про подарок Варла. Кирилл, покосившись на мою ладонь, крепко сжимающий дорогущий гаджет с надкушенным яблоком, сник окончательно. Я же покрылась густым румянцем. «Окей, а на игру к Артему завтра придешь?» Не унимался он, теперь с надеждой поглядывая на ребенка, уставшего от нашего трепа. Я и сама уже утомилась. «Всю эту неделю у Варламовского отборочные игры. По сути, сегодняшний проигрыш особо не перекрывает нам кислород. Есть еще шансы выйти в финал». «Выйдем!» Впервые подал голос Артем, наконец выхватив из беседы что-то интересное для себя. «Я вас не подведу, Кирилл. Просто нужно больше тренироваться». Погладив мальчика по голове, я еще раз стрельнула глазами в Кирилла. «Ну чего же он такой тупой?» Но теперь посыл дошел, и со смехом в глазах, послав мне воздушный поцелуй, друг детства нас покинул. Причем вышел он не через те двери, в которые я заходила, а в другие, находящиеся с противоположной стороны раздевалки. Теперь понимаю, как он туда попал. Я выдохнула. Мой раунд завершился. Теперь был черед Артема. Сконфуженно переведя взгляд на мальчика, я не знала, что ему сказать. Маленьких детей в нашей семье не было, и опыта общения с ними я не имела. Только вот почему-то складывалось впечатление, будто передо мной сидит взрослый мужчина, но никак не ребенок. «Я не собираюсь ничего рассказывать отцу о тренере, так что не нагружай меня своими пустыми рассуждениями, пожалуйста». С грубоватой серьезностью по-взрослому заявил он и, мило усмехнувшись, в ответ на мой ошалевший взгляд, смягчился. «Извини, если обидел тебя, Лина. Просто из-за меня сегодня команда проиграла. А я так хотел, чтобы ты потом показала папе, как круто я ловлю мяч. Эх, прав папа, лучше бы я в математику ударился». Вот теперь я поняла, зачем была нужна затея с телефоном. Интересно, рассудительность в роду Варламовских передается по наследству? Выдохнув, я решила, что спасти парня можно было только правдой. Своей правдой. Потому что, как говорится, какими бы черствыми ни были твои родители, Всегда найдутся те, которые будут еще хуже. Например, мои. Знаешь, я ведь совсем недавно бежала из дома, из-за родителей. Осторожно начала я, сама не понимая, почему так сложно рассказывать эту историю маленькому мальчику. Он же навострил ушки и даже немного расслабился. Хочешь, расскажу почему? Артем решительно кивнул, и я откинулась на прохладную стену, вспоминая весь тот ужас. Что же, если это поможет Артему, я таки произнесу вслух то, что уже похоронила в своей памяти. По крайней мере, старалась. Знаешь, я могу только позавидовать тебе, малыш, потому что ты знаешь, чего хочешь, быть вратарем. А это лучше, чем знать только то, чего не хочешь. Я вот думала, что не хочу повторять судьбу родителей. Это все. Как-то маловато. Жалобно протянула я, а затем осознала. Бедный мальчик, наверное, ничего не понял из моих отстраненных размышлений. Надо было говорить конкретнее. Моя мама была балериной. Человек жесткий, упертый и гордый. Когда я при ней ела мучное, например, то она смотрела на меня как на ничтожество. Затем к ней присоединилась сестра-гимнастка. А после их обеих поддержал и отец. Мать была вне себя от радости. В какой-то момент все они даже забыли, с чего все началось. То ли я много ем, то ли не иду по стопам родных и не пою дифирамбы их профессиям. Уже было неважно. Думаю, семью сплачивала ненависть ко мне. Я же не была членом семьи. По крайней мере, никогда себя им не ощущала. Буквально на одном дыхании выпалила я, продолжая упираться взглядом в стену напротив. Я не знаю, когда это началось. Не понимаю, чем заслужила. Но мои родители просто меня не любили. Им не нравились мои волосы, цвет моих глаз, одежда, еда, оценки, подруги. Они злорадствовали, когда у меня что-то не выходило, и безумно радовались, когда я грустила. В результате я сомневалась во всем. Дошло до того, что даже гребаный лак для ногтей не могла выбрать сама, потому что единственный близкий человек точно бы его не одобрил. А никто, никто в этом мире не хочет чувствовать себя ничтожеством. Закончив монолог, я опешила, осознав, что так при детях явно не выражаются. Боже, даже тут оплошала. Но на грустном лице мальчика отражалось такое сочувствие, что я просто не смогла его не обнять. Окей, это не важно. Я отвлеклась от темы. Прижимая Артема к себе, я почувствовала себя так же комфортно, как тогда, когда находилась рядом с Кириллом. Видимо, это и есть дружба или семья. В тот последний день у Карины, моей сестры, был день рождения. Мы не ругались. Все, казалось, шло хорошо, но потом... Если честно, я даже не помню, что сказала мне сестра. Как всегда, что-то гадкое и обидное. Они с мамой тихо хихикали у меня за спиной. Кажется, это было связано с моей неопределенностью в плане учебы. Они все, естественно, считали меня неудачницей. Да и я сама так думала. Я всегда терпела, когда они рубили правду матку и тихо умирала душой. Всегда. Но в тот раз я не сдержалась. Что-то рухнуло внутри, что-то заставило меня повернуться к сестре и вылить ей пунш на голову. Полный кувшин при всех гостях, представляешь? Ты правда это сделала? Радостно-удивленно переспросил мальчик и злорадно захихикал. Заслужила, правильно! В результате меня, взрослую девицу, заперли в комнате на весь вечер, а потом еще и осчастливили словами. «Ты же знаешь, что тебя никто не любит!» Естественно, я знала. Но лучше бы они солгали в мой-то день рождения. Внезапно Артем подскочил, с интересом заглядывая в мои помутневшие от слез глаза. «Подожди-ка, у тебя и Карины день рождения в один день?» Мальчик спросил это так ошарашенно, будто открыл Америку вместо Христофора Колумба, а затем стал засыпать меня вопросами. «Ты что, приемная? Или нет? Сестра-двойняшка? Может, даже близняшка? А папа знает?» «Двойняшка. И Максим ничего не знает и знать не должен». Весело, но тем не менее строго предупредила я его. Он понимающе кивнул. «Что я хотела тебе сказать? В общем, наверное, не это ты хотел от меня услышать, но мне кажется, твой папа любит тебя. Сравни его с моими родителями. Ты учишься в прекрасной школе. За тобой постоянно следит его охрана. Он хочет, чтобы ты изучал математику, но все же не запрещает футбол. Не то, что было у меня. Тебе не нужно сбегать из дома, чтобы почувствовать себя уютно и спокойно. Взрослые мужчины не умеют выражать свою любовь так, как девушки. Для них любовь — это забота и поддержка. Твой отец — сильный мужчина, который любит тебя так, как умеет». Сказав это, я почему-то сама даже стала размышлять над своими словами. Как-то очень двояко они звучали. Будто были адресованы вовсе не мальчику. Артем, казалось, тоже немного призадумался, несмотря на то, что моя речь получилась какой-то неубедительной, как по мне. Мне хотелось донести мысль иначе, а не свести все к наставлению «слушайся папу и кушай кашу». «Моя мама Саша сбежала и бросила нас с папой 2 года назад». Внезапно стеснительно выпалил мальчик и, стыдливо потупив взгляд, сказал то, что я не ожидал услышать. «Они жили в одном доме, но ругались постоянно. Ты бы слышала это, Лина. Мне казалось, они могут однажды просто поубивать друг друга. Потом она пропала. Стыдно, но я был рад. Папа ее не искал, а наоборот, спрятал меня в эту школу. Кажется, они жили в одном доме только из-за меня. Теперь мы видимся редко с отцом, но ты права. Он меня не забывает и заботится обо мне. После твоего рассказа я еще раз понял, что у меня все не так печально, без обид». Как бы не хотелось расспрашивать разговорившегося мальчика о непутевой матери, я не стала. Что я, чудовище какое? Так что, еще раз прижав Артема к себе, успокаивающе шепнула ему на ухо: «Все будет хорошо. Ты придешь на другие матчи? Прошу тебя, Лина!» Помолчав, спросил он: «Мне понравилось, что на меня кто-то смотрит. И когда ты орала, как сумасшедшая, мне не было стыдно за то, что я тебя знаю. Я даже потом сказал пацанам, что ты моя подружка». «Обязательно, малыш, обещаю», — выпалила я растроганно. Поболтав еще некоторое время с мальчиком, я смогла его убедить. Один проигрыш — это не конец света. Да и ничего страшного не было в том, что папа не пришел на футбол. Тем не менее, поговорить с Варлом я теперь намеревалась. На выходе из раздевалки меня уже ждал охранник. Естественно, о побеге речи не шло. Пока. Слишком много я наобещала Артему, чтобы, разрушив его надежды, просто сбежать. До дома мы доехали без происшествий, не считая выпитой таблетки противозачаточного. И до самой темноты я просидела в комнате. На полке нашелся первый том «Войны и мира». И я решила, что время пришло и мне окунуться в классику, издавна усыпляющую молодежь. После пары часов чтения я уснула, а когда проснулась, за окном было еще темно. Часы на телефоне показывали только 9 вечера, а живот противно урчал. Пришлось преодолеть стеснительность и отправиться на поиски еды в чужом доме. Но стоило мне вальяжно войти в зал, как увидела, в кресле сидел Варл, распивая виски и бессмысленно глядя на огонь в камине. Казалось, он спал с открытыми глазами, а я все решала, двигаться дальше или уйти обратно в комнату с голодным желудком. Спокойный голос Макса решил все. «Мне звонил Артем. Рассказал о твоем посещении матча». Затем, помолчав какое-то время, мужчина посмотрел мне прямо в глаза. Он долго и внимательно изучал мою реакцию, прежде чем произнести: «Ты ведь не думаешь, что я на самом деле не слежу за хобби сына? Благо, я соучредитель школы и имею доступ к камерам наблюдения.